Пятое римское. Прежде чем рассказать о дальнейших событиях, мы должны посвятить вас, дорогие мои, в краткую теорию мостов и путепроводов. Путепроводами, чтоб вы знали, называются мостовые переходы через любые пути сообщения, кроме водных. Например, путепровод, по которому тяжко проходит паровик, когда вы в пролеточке проезжаете, или, пожалуйста, именно пролетаете под ним на дачу, есть именно путепровод, а вовсе не мост. Также и в городской черте путепровод над железнодорожными путями возле, к примеру, Николаевского вокзала, путепровод, по которому вы, не давая шенкелей, удовлетворенно и расслабленно галопируете домой, опять-таки, к примеру, после двухчасового или, страшно молвить, трехчасового пребывания у знакомой посадской девицы, совершенно неправильно называется мостом. Это путепровод. А мост, он только через реку мост. Или через канал какой. Или же, к примеру, вам сказать, только что начавшийся строительством Бруклинский мост через пролив Ист-Ривер в североамериканском городе Нью-Йорке, на котором уже успел погибнуть Джон Рёбринг, проектировщик и руководитель работ. А мостовой переход через, например, низину или широкий овраг, лишенный каких бы то ни было дорог, называется вообще виадуком. Тут уж ничего не поделаешь. Но самое главное — другое. Вы, дорогие мои, по всему вероятию, представляете себе мост, путепровод, виадук, как нечто незыблемое, установленное на незыблемых же опорах. Отнюдь. Мы не станем вам рассказывать про мосты, скажем, Цезаря, Александра Великого или даже Менеса, самого первого, как вам прекрасно известно, фараона Египта. Все они, то есть мосты, а не поименованные нами государственные мужи, все мосты в различных вариациях представляли собою жерди, аккуратно уложенные на выдолбленные лодки. А уж по жердям, иногда падая с них или между ними, проходила и легкая и тяжелая пехота, и легкая и тяжелая конница, и колесницы, и, чуть мы не написали, легкие боевые слоны. Так что поставленные вплотную друг к другу деревянные барки на якорях, называемые плашкоутами, покрытые тесанными бревнами, а те, в свою очередь, как ребра кожею, грубо струганными досками, барки эти — тоже мост, принципиально ничем не отличающийся от мостов Менеса в конце третьего тысячелетия до нашей эры. Красин с инженером Рёбрингом был хорошо знаком письменно, поскольку много с ним переписывался и, между прочим, уже после всех описанных нами событий к сооружению Бруклинского моста имел самые непосредственные отношения. А пока Красин вышел из Дворницкой, позади него неотступно следовали Морозов и Храпунов, во дворе перед Дворницкой никого, разумеется, не оказалось, словно мощное шествие людей по Невскому всосало, вобрало в себя решительно все население Санкт-Петербурга, кроме этих троих. Красин не отметил даже вранья Морозова, что на улице, дескать, находятся его люди. Раздавлен был Иван Сергеевич. Раздавлен и опустошен впервые в жизни, но одновременно и полон надежд, потому что Катю обещали ему вернуть живой и невредимой. Так что некоторая шизофрения начиналась в несчастной красинской голове. Впервые в жизни, надо вам признаться, дорогие мои, впервые в жизни Красин столь непосредственный контакт имел с подонками в обличье людей и тем более впервые стал принужден вступить с такими личностями в переговоры и сверх того пойти на соглашение. Знал бы он, что ни одному слову их верить не следует. Наше правдивое повествование в очередной раз пошло бы, возможно, по другому пути, но что было, то и было, мы опять-таки врать не станем. — Немедля же и едемте, Иван Сергеевич, — сказал за спиной Красина Морозов. — К ночи доедем. Тут у меня за углом экипаж, а в нем и фонари, и лопаты, и все припасено. Найдете заветное место в темноте-то, милый человек? Где прикопано-то? — Найду. — Ну, так все одно фонари у меня, да-с, припасено. — А? Красин оглянулся на приоткрытую дверь дворницкой, неопределенно показал на нее рукой, желая сказать, что надобно из дворницкой вынести труп Харитона Борисова, оказавшегося заурядным полицейским филером, да и Никифора дворника отыскать и объяснить ему произошедшее. Потом показал рукой на свои окна, за которыми по-прежнему лежал на диване мертвый князь Глеб Кушаков-Телепневский, которого необходимо было с честью похоронить. Показал, значит, рукою, желая все это сейчас думаемое сказать, но не сказал, словно бы на несколько мгновений лишился языка. — Пустое, Иван Сергеевич. Исправник отлично понял Красина. — Не волнуйтесь по пустякам. Само собою складется, ей-богу. Храпунов крякнул, выхаркнул перед собою плевок и засмеялся. «Без тела князя Глеба Глебовича я не поеду», — сухо сказал Красин, вновь обретший речь. «Что хотите, делайте. Надобно похоронить по-людски и непременно в фамильном некрополе. Это вам не ваша собачка служивая». Теперь крякнул Морозов и выхаркнул плевок смочнее Храпуновского. «Ладно, милый человек, будь по-вашему. Не удумайте только еще какого дела». Морозов вновь стал раздражен. — Помните об княжне своей. Ежели что, не сомневайтесь, Иван Сергеевич. — Сразу. — Помните. — Я помню. Через 20 минут из Красинского подъезда вышли Красин в дорожном плаще и в островерхой грибальдийской шляпе, в которой он и в самом деле напоминал могильщика, Храпунов, не изменивший облачение своего, и Морозов, который был теперь в красинском путейском сюртуке, никак не желающим сходиться у исправника на животе и потому расстегнутым и показывающим белую нижнюю рубаху. Вместо форменных штанов на исправнике оказались синие на помочах китайские шаровары, в которых Красин в гимнастическом зале Вольфа Пфитценмайера когда-то баловался с гирями. Ну, про красинские гири мы вам уже говорили, дорогие мои. В свободные для Красина шаровары ляжки морозовские туго, но вошли, а концы шаровар Морозов подвернул. Красин нес на руках, прижимая к себе длинный, большой, но по всему вероятию не очень тяжелый сверток, обернутый в два пледа и в несколько крестов, перетянутый жгутом и потому напоминающий египетскую мумию, а Морозов тащил завязанную в узел скатерть. Со стороны понять нельзя было, а мы вам можем сказать, что в узле обретались жандармские Морозова форма, портупея и шапка с орлом. Про ношу Красина понятно. А Храпунов нес под мышкой аккуратно сложенный хороший сермяжный мешок. Уж не знаем, где он нашел мешок у Красина, может, прачка оставила. Все трое, один за другим, как гуси, повернули за угол и скрылись. И немедленно «Иван Сергеевич!» — запоздал и прозвучал зов. Из противоположной арки выскочил господин в пенсне с бородой и лопатой, в цилиндре, во фраке, с тростью, которую держал он, как топор, словно бы в добрую сечу, с лютым ворогом собрался сейчас. Трудно было бы узнать, когда мы вам не подсказали бы, дорогие мои, в галопирующем штатском господине полковника Сельдереева. Впрочем, красное его лицо осталось точно таким же узнаваемым, как и в день явления в императорской России Александра Хермана с присными своими поэтом Облаковым и самой мадам Облаковой-Окурковой. — Иван Сергеевич! — еще раз прокричал Сельдереев и вслед за нашей троицей забежал за угол. Там, за углом, прошедший буквально шагов 10, идущий впереди Морозов, с удивительной для его комплекции легкостью юркнул в узкую арку. Хмурый Красин, прижимающий к себе свой сверток, свернул за ним. Сельдереев наткнулся на поворачивающего в арку Храпунова и отлетел от него, как от столба, но не упал, устоял на ногах. — Иван Сергеевич! Иван Сергеевич! — Кеволевумсе? — пробасил Храпунов. — Что вы хотите, господин? Сельдереев пробовал обойти Храпунова справа, слева, тщетно тот каждый раз заступал дорогу. — Да не ле фе! — завопил Сельдереев. — Дайте пройти! В этот момент из арки, клацая подковами, показалась лошадь. В пролетке, которую мы с вами, дорогие мои, еще недавно видели в Кутье-Борисове, сидел один Красин, сверток лежал у него в ногах. Вожжи, утвердясь на облучке, держал сам Морозов, кучер теперь отсутствовал. Храпунов, молча сопя, полез в накренившуюся пролетку. Сельдереев бросился к Красину. — Иван Сергеевич, — загласил Сельдереев, — чрезвычайное происшествие, чрезвычайное. Надо срочно, немедленно найти руководителя фабричного союза. Мы отказались от сотрудничества с этой организацией. Морозов, не обращая внимания на вопящего, уже медленно выворачивал пролетку из арки. Надобно было править аккуратно, чтобы выехать, не задев за стены, иначе исправник уже пустил бы лошадь вскачь. Красин посмотрел на Сельдереева и отвернулся. «Совсем плох стал Красин, дорогие мои». «И напрасно, напрасно! Опрометчиво отказались, Иван Сергеевич. Движение решило предложить фабричному союзу совершенно другие условия. Вы включены в состав делегации», — заблажил Сельдереев. «Делегации по переговорам с фабричным союзом». Еще мгновение, и Морозов вытянул бы кнутом по лошадиной спине. Храпунов остановил его руку. «Je suis le chef de l'Union du Usine». «Я руководитель фабричного союза», — сказал Храпунов. «Alors quoi?» «И что?» «Ах!» — отмахнулся Сельдереев. «Что за шутки? Иван Сергеевич, остановитесь, Бога ради, нужно найти...» «Тебе сказали, мать твою, старый козел, я руководитель нахрен фабричного союза Серафим Храпунов. Какого хрена тебе, мать твою, надо, пидорас?» Сельдереев просиял. Правая рука его совершила странные движения в воздухе. То ли он собирался отдать честь Храпунову, но вспомнил, что находится в котелке, а не в форменном кепи. То ли он собрался было котелок снять и приветствовать вновь обретенного союзника по борьбе с деспотизмом, то ли протянуть Храпунову руку, неизвестно. — Да, — равнодушно произнес Красин, — это он. — Ну, мать твою! Чё, мать твою? — Ах, я прежде не имел чести, Серафим Кузьмич. Нам всем сейчас же необходимо отправиться в гостиницу «Совой». — Закатим хреном! Сельдереев опасливо оглянулся и тоже полез в пролетку. «Сейчас все объясню, дорогой Серафим Кузьмич». Александр Иванович Херман, не пожелавший куда-либо выйти из гостиницы, принял руководителей движения у себя в «Совой». Не в номере собственном, разумеется, где в дальней комнате в спальне все еще возлежала на розовых шелковых подушках голая «факин бич». Траханная сука мадам Облакова-Окуркова, и отцвет розового белья подкрашивал розовым ее белый жирок, где в кабинете разложены были по стульям несколько фраков и смокингов, поскольку Александр Иванович накануне столь неожиданного, незапланированного и руководимого отнюдь не движением народного волнения выбирал облачение для завтрашней речи, где в первой и во второй комнатах все еще стояли по два или по три нераспакованных чемодана, а в прихожей поэт Окурков, примостившись на банкетке у подоконника, скромно пил прямо составленного лакеем серебряного подноса дымящийся кофе. Продолжение совещания, недавно покинутого Красиным и вновь к нему теперь вернувшегося, состоялось и не в ресторане «Совой», где, по всему вероятию, Александру Ивановичу пришлось бы за всю компанию платить, а он справедливо полагал, что хватит, и так он всю жизнь за всех на свете платит, а в одном из холлс гостиницы, причем в самом дальнем и маленьком холл. Вокруг овального стола с лаковыми на столешнице инкрустациями сидело всего несколько человек. Мы сомневаемся, дорогие мои, что собравшиеся составляли, простите, но мы произнесем это слово «кворум», что собравшиеся составляли кворум руководства движения, но движение как таковое, несомненно, они представляли, поскольку присутствовали тут два первых в движении лица Александр Херман и Николай Темнишанский. То есть они считали себя первыми. А на самом деле первый, он же, скажем мы, предвосхищая, как не раз мы это делали в нашем правдивом повествовании, предвосхищая события, он же и последний руководитель движения, был тут Серафим Кузьмич Храпунов. Херман в отличном фраке, оглаживающий пластрон, Темнишанский в коротком зеленом сюртучке и подсученных брючках, делающих его похожим на отставного учителя, Храпунов в длинной синей чуйке, Сельдереев в своей черной фрачной паре, Морозов в красинском путейском облачении. Кто таков есть сей господин, ни Херман, ни Темнишанский не удосужились спросить, а презрительно брошенный Храпуновым гостиничному швейцару «Сет мсье авек муа» «Этот господин со мной» они не слышали. Темнишанский сам чувствовал себя здесь не совсем уверенно. Вряд ли Николай Гаврилович являлся завсегдатаем Савойских или же каких других холлс. А вот Храпунов никаких неудобств, по всей видимости, не испытывал, сидел нога на ногу, покачивая носком сапога. Да и наш Иван Сергеевич, не пожелавший снять ни плаща, ни шляпы, странновато он выглядывал в дурацком гарибальдийском колпаке в гостиничном интерьере, прямо вам доложим, странновато. Единственный, кто органично смотрелся на этом параде мод из различных социальных слоев, был капитан Васильев в белом летнем кителе. Вот вам и весь кворум. Не считая Морозова, 5 человек, а в руководстве движения считалось аж целое. Вновь мы извиняемся, но каждый понимает в меру своего жизненного опыта, дас целое очко. 21 человек. А, впрочем, нет. Спросили про Морозова. Васильев погладил щеточку пшеничного цвета усов, тихонько наклонился к Сельдерееву и прошептал, косясь на неизвестного пришельца, кто это. А бог его знает, кучер. Сельдереев слегка развел руками. Должно, из фабричного союза или состоящий при Серафиме Кузьмиче. Васильев пожал плечами и более уж про Морозова не спрашивал. «Господа, товарищи!» Сельдереев, поднявшись, уперся кулаками в стол. «Не имеючи прав на открытие заседания в нынешнем его виде и составе...» Он вновь произвел рукою непонятный округлый жест. «Остальные не нашли возможным. Вы сами извольте убедиться, господа». Тут Херман и Темнишанский совершенно одинаково хмыкнули. «Но самоличное присутствие Серафима Кузьмича и...» Он быстро взглянул на Морозова, ушлый исправник только важно кивнул. «Дает мне возможность заседание наше открыть. А также в связи с чрезвычайными обстоятельствами... таким образом считаю открытым. Господа, считаю заседание открытым. Имеются возражения, товарищи?» «Fucking clowns, fucking buffoons. Траханные клоуны, шуты гороховые», — тихонько прошептал под нос себе Херман. «Простите, Александр Иванович, что с... как вы изволили...» «Нет-нет-нет, продолжаемте, друзья, я слушаю». «Настоятельно прошу вас излагать побыстрее, Петр Сельдереевич», — раздраженно произнес Красин. Тут и мы с вами его бы не узнали, дорогие мои, Красина-то. Время дорого. Совершенно верно, Иван Сергеевич. В связи с чрезвычайными суть состоит в следующем. Последние несколько часов в Петербурге по фабричным окраинам распространилось известие, что будто бы где-то в провинции, причем недалеко от столицы, как бы сказать, даже затрудняюсь произнесть, Сельдереев на мгновение замолчал, глубоко вздохнул и решился. «Одним словом, открыто месторождение так называемого зеленого вина. Водопад зеленого вина. Это, господа, народное такое название. Народное название водки, товарищи. То есть месторождение водки, по слухам. Водопад водки. Водопад!» Васильев присвистнул. Морозов с Храпуновым переглянулись и явно напряглись. «Кучер», — пробормотал Морозов, — «кучер. Надо было сразу его валить. Эх, никто бы не хватился». Храпунов шумно вздохнул. «Какова же частота очистки?» — весело спросил Васильев и подмигнул. «Может, это заурядная сельская брага? Нет ли там в земле шустовского коньяку? Любая корчма...» «Перестаньте, тут не шуточки вам!» — взвизгнул Сельдереев. «Стыдно-с! Я ее не пил!» «Виноват!» — улыбающийся Васильев вскочил и щелкнул каблуками. Зазвенели шпоры. Коль скоро на Васильеве надеты оказались шпоры, значит, накал волнений в городе не столь велик, если офицеру в форме стало возможно проехать верхом до самого Савоя. Так вот, мельком подумал Красин, мысль пришла и ушла, и вновь он теперь неотступно думал о Кате. «Траханные шуты!» — вновь прошептал Херман. «Так обмануться! Так обмануться!» Теперь Александра Ивановича никто не услышал. «Куда уходит нежность?» — думал сейчас Красин, — «когда мы умираем. Ведь это невозможно, чтобы его нежность к Кате, ежели, предположим, его Красина сегодня или завтра все-таки убьют, оказалась бы убитую вместе с ним. Куда уйдет его неистощимая нежность к Кате, которой нет ни границ, ни пределов?» И, размышляя, Красин пришел к выводу, что нежность его никогда не умрет, а будет вечно пребывать на земле или же где-нибудь возле земли, чтобы всегда сопутствовать Кате всю ее жизнь и даже после окончания ее жизни, хотя предположить, что жизнь Кати когда-либо окончится, Красин никак не мог. И, пришедший к этому единственно возможному заключению, Красин отстраненно заулыбался, становясь действительно похожим на тихого сумасшедшего. «Таким образом, господа, у нас один вопрос», — продолжал Сельдереев. «Присоединиться ли к неожиданному народному волеизъявлению и даже возглавить его и вместе с народом, идущим к Зимнему дворцу, то есть, что я, собирающимся только идти, завтра же собирающимся идти требовать от государя-императора, то есть, что я, требовать от Александра Николаевича Романова оглашения точного местонахождения, так сказать, обнародование народу. Простите, господа, я очень волнуюсь, товарищи». Тут и Херман, и Темнишанский вновь совершенно одинаково хмыкнули. Темнишанский при этом смотрел в пол, а Херман также неотрывно в потолок. На потолке розовый Купидон готовился пустить стрелу в толстую голую девицу, положившую тщательно выписанные груди на плафон. Получалось, что плафон помещался как раз между основательными сисями девицы. Несколько эта измышленная девица напоминала мадам Окуркову, поэтому, возможно, ее изображение на потолке вызвало интерес Александра Ивановича. А что Николай Гаврилович видел на полу, загадка. В Савое был пол как пол, наборный дубовый пополам с кленовым паркет. Думая о своей любви к Кате, Красин, порядочный, сильный человек, во всех отношениях настоящий мужчина, совершенно трезво, внешне продолжая представлять собою чуть ли не полоумного, совершенно трезво спрашивал себя сейчас еще и еще раз, на что он готов, чтобы Катя, чтобы Катя вернулась к нему живой и невредимой. И с ужасом отвечал, еще и еще раз с ужасом отвечал себе, что готов на все, поскольку без Кати он, Иван Красин, не хочет и не может жить. Мы не знаем, дорогие мои, как относиться к такому красинскому решению. Некоторые считают, будто бы всему на свете существуют или, во всяком случае, должны существовать пределы, в том числе и в любви, а другие считают, ничему никаких пределов существовать не может и не должно, и прежде всего в любви. Так вот, между прочим, полагал коллега наш с вами Уильям Шекспир из Стратфорда-он-Эйвона, небольшого городка в графстве Оркшир в Великобритании, или кто там за него писал. Признаться вам, дорогие мои, мы сами впервые по-настоящему полюбили в возрасте куда более существенном, нежели тогдашний возраст Красина. Мы полюбили хорошо на шестом десятке, и пока никаких собственных мнений на сей счет. А впрочем, да, мы тоже готовы ради своей женщины на что угодно. Вот на что угодно. Предать, зарезать хоть кого. Мы говорим сейчас совершенно серьезно, и нам приятно осознавать, сколь близко эта готовность роднит нас с Шекспиром. Но это в сторону, да, в сторону. Вернемся в холл, где Красин машинально последовал за взглядом Хермана, и не толстая рубенсовская деваха, а голая Катя, помстилась ему изображенную на потолке. Тут улыбающийся Красин почувствовал, что детородный орган его сам по себе неостановимо твердеет и увеличивается в размерах. Так бывает с любым подростком, едущим верхом или же в тряском, да хоть и не в тряском экипаже, с любым подростком, которому даже не показывают при тряской-то езде голую Катю. Катю. Или, к примеру, еще какую занимательную картинку подростку представить. А у Красина нашего, кстати, тут вам сказать, дорогие мои, самопроизвольная, а также и утренняя эрекция регулярно наступали с 4 лет, чем он в свое время чрезвычайно умилял решительно всех горничных. Ну-с, далее эту хрестоматийную тему про горничных мы с вами развивать не станем, поскольку вы сейчас читаете сугубо приличное, хотя и совершенно правдивое повествование. Достаточно сказать, что Иван Сергеевич вдруг почувствовал, как штанину его изнутри заливает горячий, неудержимый водопад. «Водопад!» — прозвучало у него в ушах сельдереевское словцо. «Водопад!» С ужасом опустивший взгляд, Красин констатировал, что огромное мокрое пятно уже проступило, разумеется, у него на брюках, и разрастается. Тут-то Красин, наконец, совершенно вошел в сознание. Он сделанным равнодушием взял лежащую возле него на столе шляпу и положил себе на колени, словно бы салфетку. Никто не обратил на него внимания, все слушали Сельдереева. «Потребовать от императора Александра Николаевича, словом, требовать вместе с народом обнародования точного местонахождения водочного источника. Или же с помощью уважаемого Серафима Кузьмича, присутствующего здесь, погасить народный протест». Господи, что я говорю? Плоское лицо Сельдереева покраснело и мгновенно покрылось потом. «Да, временно погасить и направить народ к выдвижению наших требований. Суть — конституционная реформа, передача власти выборным представителям движения по примеру западного государственного устройства и уже с этим идти к зимнему. Или же немедленно взять зимний под нашими лозунгами. С другой стороны, когда трезво...» Тут Сельдереев нервно хихикнул на словце. «Когда трезво... трезво взять в рассуждение, господа... Если у народа станет сколько угодно бесплатной водки, что ему еще будет нужно, товарищи? Да ничего! Вы хотите что-то сказать, Александр Иванович?» «Да. Я хочу сказать, друзья, что давно разочаровался в западном конституционном устройстве, в западной буржуазной морали и в буржуазных общественных принципах. И вообще в западной цивилизации. Ваша траханная западная цивилизация. Я ею сыт по горло, господа. «Браво!» Темнишанский поднял голову, сдернул с носа пенсне, быстро протер его платком, вновь водрузил на нос, встал и протянул руку Херману. Сельдереев и Васильев бурно зааплодировали рукопожатию обоих выдающихся теоретиков движения. «Фак! Мать твою!» Херман явно начал раздражаться. «У России особый путь, и народ радостно идет по этому пути. А мы с вами имеем возможность соединить два разных течения революционной мысли в одно. В один поток. В водопад, друзья мои! В неистощимую реку народного гнева!» Херман замолк и почему-то сказал, словно бы сам себе: «О, боже мой, если народ не желает слушать своих либеральных вождей, а желает слушать тех, кто обещает бесплатную водку, пусть пропадает туда и дорога». «Браво!» — Темнишанский повторил это уже почти крича. Темнишанский совершенно не знал английского. «Браво!» — и мешать народу преступно. «Преступно! Народ найдет водочное месторождение и сам себя немедленно и окончательно освободит без всякого выкупа. Тогда сохранится общинное владение землей, которое уже через год-два приведет к социалистическому землепользованию. Товарищеская форма производства уничтожит капиталистическое производство. Мешать этому преступно!» — тоненьким голоском кричал Николай Гаврилович. «Естественные потребности народа, а также общественные привычки и обстоятельства, будучи полностью удовлетворенными, приведут к полному рассвету личности. А это возможно только через революцию. Рассвет личности народной возможен только через народную революцию!» «Браво!» — теперь закричал Васильев. Он встал и, в свою очередь, пожал Темнишанскому руку. «К оружию! К оружию! Народ явится требовать водки и заодно сметет всех Романовых с их косметическими декоративными реформами, с незаконченным освобождением крестьян, с ложью о будущем даровании Конституции, с ложью о свободе. Мы с Александром Ивановичем освобождены, допущены до обеих столиц высочайшим указом, но мы с Александром Ивановичем...» «Мать твою, конечно, мы всегда вдвоем с Николаем Гавриловичем», — подтвердил Александр Иванович и вдруг продекламировал, пользуясь тем, что никто из присутствующих не понимает по-английски. «У Мэри был маленький барашек, его шерсть была белой, как снег, и всюду, куда Мэри шла, барашек всегда шел за ней». Популярная английская детская песенка. Темнишанский не обратил на стишки ни малейшего внимания. «Мы рассматриваем наше освобождение как подлую уловку царизма. Свободу нельзя подарить, поэтому вот мы не верим нашему лживому освобождению». «Фак, фак, мать твою! Свободу возможно только взять, и народ сам возьмет свою свободу, скинет оковы». Тут молчащий до сей минуты Морозов вновь крякнул, как селезень, призывающий симпатичную уточку, и на зов немедленно откликнулись. Дверь в холл приоткрылась, в щель просунулась разделенная пробором точно пополам напомаженная голова гостиничного лакея. Но он даже не успел ничего спросить. «Любезный!» — восторженно закричал Васильев. «Шампанского!» «Шуты! Траханные шуты, я не стану платить за ваше дурацкое шампанское!» Голова исчезла. Храпунов громко засмеялся, все, кроме Красина, посмотрели на него. И, возможно, поэтому, когда за матовую стеклянной дверью возникло некоторое движение и странные стуки, они остались незамеченными сидящими вокруг стола. Что уж говорить, что произнесенные за дверью слова лакея «точно так, ваш высокобродь, здесь я обои изволит находиться, еще с ими пятеро лиц, подавать прикажете на 7 кувертов или же на 8, оказались неуслышаны, как не был услышан и ответ. Все время от начала речи Сельдереева Красин сидел совершенно безучастно, с отрешенной улыбкой на лице, но глаза его были счастливы, потому что он думал о своей любви и нежности к Кате, а после того, как он столь неосторожно поднял взгляд к потолку, Красин более ни на что не реагировал. Он не только не слышал, он попросту не слушал, что ему говорят, сидел неподвижно, словно бы конная статуя, и глаза его теперь безумно сверкали, как, простите нас за это сравнение, как два раскаленных угля. Можно было бы предположить, дорогие мои, что Красин сейчас пребывал, разумеется, в мыслях своих, вместе с Катей на, скажем, зеленом лугу, вместе с Катей. Катей, Катей. Иван Сергеевич! Иван Сергеевич! Да что же это? Иван Сергеевич в постоянной прострации пребывает. Красин поднял голову. Из всего сказанного ему сейчас он услышал только два слова. «Дворцовый мост». «Дворцовый мост!» «Да». Красин было рефлекторно приподнялся, но вновь поспешно опустился на стул. «Дворцовый мост на плавной конструкции», — начал он докладывать, словно на экзамене, кажется, действительно не соображая, что, зачем и где говорит. «Пролетные строения, состоящие из деревянных балок, поперечины настила, уложены на плашкоуты, расставленные поперек реки и закрепленные якорями. А после реконструкции 21-го года мост имеет каменные береговые устои и пролетное строение подкосной системы. Плашкоутов в настоящее время 15 штук, господа. Три плашкоута переведены на Дворцовый из состава бывшего Исаакиевского моста, а на месте Исаакиевского моста теперь устроена лодочная переправа. Потому что, изволите ли видеть, после окончания строительства Благовещенского моста, расположенного ниже по течению Невы, — безумно продолжал Красин, — Исаакиевский мост потерял транспортное значение. Проект наплавного мостового перехода напротив Зимнего дворца разрабатывал еще покойный инженер Герард Иван Кондратьевич. Тут Красин прокашлялся, и голос его окреп. Мною, инженером Красиным, еще два года назад подан был на высочайшее имя проект мостового перехода, целиком выполненного из стальных клепанных балок с возможностью поворотного подъема двух центральных пролетов. Революционный для России проект! Революционный проект! Гордо повторил он эти слова, на мгновение счастливо впадая в прошлую свою жизнь, и странно прозвучало слово «революционный» в этом собрании и в этот час. И, кстати, тут сказать совершенно впустую прозвучало, дорогие мои. Повисла тишина. Иван Сергеевич, как скоро возможно развести и свести нынешний мост? Красин пожал плечами, поерзал на стуле и поправил на коленях шляпу. Часа за два. Один из плашкоутов выводится из линии, а с двух смежных с ним плашкоутов поднимается с каждой стороны по половине пролета. Остатки сознания проявились в несчастной красинской голове. Он вспомнил помимо себя, какую-то ручку надо крутить, и усмехнулся. С помощью несложной зубчатой передачи. И точно так же выведенный плашкоут устанавливается на прежнее место, а пролеты опускаются. «Только крови никакой не надо, друзья мои», — вдруг сказал Херман. «Убивать никого не надо. Романова убивать не надо. Лишь отстранить». Его никто не услышал. Усмешки сидели на лицах Морозова и Храпунова. «Bloody fools! Bloody clowns!» «Кровавое дурачье! Кровавые клоуны!» «А команда?» — возбужденно спрашивали Красина, Темнишанский и Сельдереев. «Команда моста! Состав команды!» «Ну, я не знаю в точности, господа!» — Красин вновь пожал плечами. «Это несколько... тут не моя компетенция. Три или четыре унтер-офицера и по два солдата на каждые два плашкоута». Теперь он уже совершенно по-красински усмехнулся и даже привычным жестом огладил бородку, попутно впервые за много часов ощутив, что он, инженер Красин Иван Сергеевич, помимо прочего, еще и совершенно неприлично не брит. Щеки кололи щетиною. «Подвое солдат или же просто фабричных ручку крутить. Всего человек 30-40 на весь мост», — А что-с? Замечательно. Замечательно. 30 человек — это мизер. Мизер! При всех условиях мост должен быть сведен. Будет сведен. 2 часов вполне достаточно. Теперь Красин думал, как же он в таком виде предстанет перед Катей. Катей, Катей, Катей. Совершенно невозможно. Надо бы на сей же час вызвать сюда в холл гостиничного цирюльника, или, как их стали называть и в России после того, как чуть не все пленные французы начали выказывать себя в устройстве русских причесок и париков и бритье русских щек, парикмахера, да, парикмахера, словно бы в Париже красинской юности, немедля же вызвать парикмахера и побриться, привести себя в порядок. — Эй, любезный! — громко позвал Красин лакея, никого более не слушая. — Любезный! — закричал он уже во весь голос, поскольку лакей и не подумал явиться. — Серафим Кузьмич, дорогой! — Сельдереев с Темнишанским, в свою очередь, не слушали Красина. — 30 человек, это же да? — Мизер! Мы даем вам полный карт-бланш, все разрешаем. Карт-бланш! Карт-бланш народной свободе!» Храпунов вновь засмеялся, а Морозов поднялся из-за стола. «Вы что же, милые люди, удумали?» С неподдельной тревогой спросил он, и его жирную морду, только что усмехающуюся, перекосила судорога. «Допустить народ до водки? Народная свобода ваша! До свободной водки доведенная!» Он сделал ударение на втором слоге. «Это беда! Для всей России беда! Вы...» — он повернулся к Васильеву. «Вы офицер! Да куды ж обиноваться? Я вас всех сейчас, милые люди...» Морозов рывком вытащил из-под стола узел с обмундированием, но сделать ничего не успел, потому что теперь поднялся Храпунов. «Merci, bienfaiteur, il me donne carte blanche». «Спасибо, благодетели, они дают мне карт бланш». Все еще похохатывая, произнес Храпунов. «Благодетели, мать вашу, поперек и вдоль», — повторил он по-русски, — «разрешают мне нахрен, да мне потрахать ваше разрешение, козлы хреновы! Я, блин, что похочу, то и заделаю, мать вашу, лежа и стоймя нахрен! Во всем Питере, мать вашу, во всей, мать вашу, империи! Буфон, буфон! Шуты, шуты!» Сельдереев плюхнулся на стул. Васильев схватился за кобуру, но Смит Вессон свой не успел вытащить. Дверь отворилась, вошли, гремя ножнами, об пол четверо жандармов. За ними огромного роста гостиничный лакей вышибало, за ним такой же здоровенный швейцар, за ними появился полный господин, представляющий по всему вероятию гостиницу «Совой». Тут же вслед за ними вошли еще 2 жандармов, и за ними еще 2 жандармов. В холл сразу стало очень тесно. Видно было в коридоре еще тьму жандармских мундиров. Теперь стал слышен стук палашей о пол и о стены. Заговорщики застыли на месте. В новую тишину, твердо ступая ботфортами по паркету, вошел жандармский полковник с большим гальским носом над щеточкой усов, с заворачивающими к носу бакенбардами. На эфесе палаша у полковника висел георгиевский темляк, на кителе под горлом Аннинский крестик, и Красин, вычистившимся сознанием, вспомнил, где видел полковника. Тот сидел в пролетке в день прибытия в Санкт-Петербург Александра Ивановича Хермана. Кажется, это было вчера, да что, сегодня, 15 минут назад. Только 15 минут назад он, Иван Красин, счастливо пребывал вместе со своей женщиной, с Катей, Катей, Катей, на вокзале, на зеленом лугу, на голубых небесах. «Здравствуйте, господа!» — улыбаясь, произнес полковник. «Позвольте представиться. Полковник барон фон Ценеленберг Христофор Федорович. Покорнейше всех прошу садиться». Но все уже и так сидели на стульях. Сразу за полковником, не давая присутствующим никакой передышки, вошел давешний, заглядывавший в двери тщетно призываемый Красиным лакей с ослепительно белым, сияющим, свежайшим крахмалом полотенцем на руке. В другой руке он, балансируя как акробат, держал на серебряном подносе серебряное же ведерко со льдом, откуда выглядывала запечатанная головка бутылки. Еще на подносе стояли ровно 8 зеленого хрусталя узких фужеров. «Изволили шампанского заказывать? Прикажете открыть?» «Открывай, открывай, любезный», — благодушно разрешил полковник. «Отчего же?» «Вев Клико, вдова Клико. Открывай». Хлопнула, как револьверный выстрел, пробка, ударила в потолок, прямо в голую розовую задницу, не так давно разглядываемой Херманом и Красиным девицы, отраженная задницей, упала и покатилась в угол холл. Лакей, адекватно оценивая ситуацию, решил наполнить лишь один фужер. Опытная лакейская рука дрогнула, и пенная струя щедро хлынула в фужер полковника, заливая стол. «Довольно, довольно, братец, благодарствуй». Ценнеленберг снял каску, обнажив лысину, промокнул лысину платочком, словно бы и здесь, в холл, как и давеча сидел под солнцем, передал, не глядя каску себе за спину, одному из жандармов. Лакей тут же осторожно долил дорогущей влаги в зеленый хрусталь вместо выплеснувшейся пены. Все сидящие вокруг стола, жандармы и гостиничные халуи, неотрывно смотрели, как Ценнеленберг, по первоначалу едва пригубив, единым духом выхлестывал шампанское. Фужер, как и положено, оказался трехглотковым. У жандарма, в обеих руках держащего каску полковника, на шее дернулся кадык, раздался громкий звук, сглатываемый слюной. Лакей озабоченно промакивал стол полотенцем. Ценнеленберг поставил опорожденную посуду на поднос и молча сделал лакею международный жест кистью в белой лайковой перчатке от себя. И здоровенным лакею со швейцаром и полному господину тут же был показан такой же жест, и мгновенно все они из холл исчезли. «Имею объявить вам, господа, что государь-император...» Тут Ценнеленберг заговорил громким и столь хорошо поставленным голосом, словно бы он в опере пел в свободное от службы время, а что запросто. Тем более гораздо вероятнее, что в молодости полковник частенько отдавал команды перед строем на свежем воздухе, а это куда надежнее укрепляет голосовые связки, нежели чем оперное пение. Если, конечно, не убивает связки в конец, это мы по себе знаем, дорогие мои. Стаивали мы перед строями, стаивали, и голосовые связки себе убили. Но это в сторону. В сторону. Что государь-император, полковник произнес эти два слова, словно бы со строчной буквы, как имя Господа, и лакей в коридоре, не знающий уже уходить ему сейчас с открытой бутылкою в клико, и, как обычно, в разных случающихся, то есть в разных случающихся случаях, припасти недопитые до 4 часов пополудни, когда он сменится и в охотку заглотнуть вечерком сладкой господской водички или же, стоячи тут под дверью, еще годить, соизволят ли господа сами допивать, лакей, значит, при словах «государь-император» поспешно переложил поднос с ведерком и фужерами в левую руку прямо на мокрое, терпко пахнущее шампанским полотенце и трижды истово перекрестился. Жандармы вытянулись смирно. «Что государь-император Александр Николаевич изменил свое первоначальное решение о предстоящем даровании народу российскому Конституции и выборного правления. Этого никогда не произойдет!» Кто-то из сидящих за столом ахнул. «Также имею донести высочайшее мнение. Конституция и выборное правление русскому народу не нужны, что показали его императорскому величеству сегодняшние события. Народу нужно пойло, а не конституция. Полковник выглянул в коридор, кивнул лакею, тот в мгновение ока наполнил, теперь со всеми предосторожностями, бокал. Полковник также мгновенно и этот бокал выдул и со стуком поставил на поднос. «Благодарствуй, братец!» — пшел. Дверь в коридор вновь закрылась. «Позвольте!» — тонко произнес Темнишанский, быстро вытащил платок, протер очки и вновь их надел. «Позвольте!» «Господин Ферман!» — безошибочно отнесся Ценнеленберг к Александру Ивановичу, не обращая покамест никакого внимания на Темнишанского, да и то сказать, мудрено было бы ошибиться. «Фак! Мать твою!» — ответствовал Александр Иванович. «Не материтесь тут, я представляю особу императора. Хотите каких-нибудь приключений?» Совершенно спокойно, на чистом английском языке, обозначил свои полномочия полковник. «Примите мои извинения», — Херман поднялся, поправил смокинг и пластрон, прокашлялся. «Я вас слушаю». «Ваши паспорта аннулируются. И также паспорта прибывших с вами лиц. Вам высочайше предписано покинуть Российскую империю в течение суток, а город Санкт-Петербург и столичный околоток в течение 2 часов. Иначе...» «Я понимаю. Вам подадут экипаж до вокзала». «А, и слава богу, вы знаете, я сам только что принял именно такое решение». Полковник вытащил золотой брикет, отщелкнул ногтем крышку, раздался тонкий мелодичный перезвон. «Время идет. Опоздаете, пеняйте на себя». Херман произвел поспешный полупоклон, причем не совсем осталось понятным, относится он ко всем присутствующим или только к одному Ценнеленбергу, и вышел вон. Пройдя буквально пару шагов по коридору, Александр Иванович остановился возле лакея с подносом. «Налей!» Херман выхлестал фужер по-гусарски, ничуть не хуже человека с георгиевским темляком на личном оружии, в 3 глотка. Стукнул фужером об поднос. «Налей!» — повторил. Вторую горькую чашу Александр Иванович испил уже с толком, не торопясь выпил, помимо торопящих его обстоятельств, и быстрым шагом двинулся по коридору. Вслед затопали 2 жандарма. Остальные жандармы числом человек 10 или 12, что стояли в коридоре по стенам, глядя, как пьет Херман, бросились в холл, поскольку там оглушительный раздался выстрел, и сразу же вслед за выстрелом звуки падения чего-то тяжелого и крики ужаса, и русский мат. Херман шел, не оборачиваясь. «Чтобы нам впоследствии даром не отвлекаться, дорогие мои, прямо сейчас мы вам расскажем про дальнейшие события, связанные с Александром Ивановичем Херманом и связанные с прибывшими с ним лицами. Хотя ничего приятного рассказывать, к сожалению, не приходится. По возвращении в Англию Александр Иванович Херман через полгода неожиданно умер. Поэт Окурков, лишенный постоянных хермановских стипендий, пайка и пансиона, сошелся с девицей Тимми Фелтроу, которая, прежде чем сойтись с поэтом, продолжительное время провела в заведении Нью-Бэбилон, Новый Вавилон, где подвязалась в качестве одной из основных оного заведения сотрудниц и даже, как вы сами понимаете, дорогие мои, прекрасно была знакома с Елизаветою МакКорнейл, бывшей Дейнего, что лишний раз говорит о том, как мир тесен. Ушедший из Нового Вавилона, Тимми почти 20 лет прожила с Окурковым в полной нищете, но зато во взаимной и искренней любви. Бывшие проститутки иногда горячо влюбляются в бывших поэтов. Может, потому что в обеих этих профессиях мы с вами можем наблюдать очень близкие или, во всяком случае, весьма сходные романтические черты. Как сложилась жизнь Тимми после смерти Окуркова, нам неизвестно, врать не станем. Да мы никогда не врем. Зато совершенно достоверно известно, как сложилась жизнь несчастной мадам Облаковой Окурковой, который сейчас, пока Херман быстро поднимается к себе в номер, злобно бормоча: «Траханный цирк, цирк, балаган, так обмануться, так обмануться!» Сладко спит, почти так же беспробудно, как спит розово-задая девица на плафоне совойского потолка, так же открыто и спокойно. Мадам еще до всех событий нашей правдивой истории родила Херману троих детей, которые, кстати, тут сказать, официально считались детьми Окуркова, потому что официально мадам с поэтом так никогда и не развелась. Двое детей умерли еще во младенчестве, а третья, обожаемая родителями дочь Анастасия, покончила с собою в 17 лет. Это уже намного позже всех событий, изображенных нами в этой правдивой истории. Александр Иванович об этом, слава богу, уже не узнал. А может быть, и узнал, тут уж поистине бог весть. Смерть Анастасии Облакову совершенно подкосила, в единый миг не старая, еще и довольно пригожая женщина превратилась в бессильную старуху. В Лондоне жить ей более стало незачем и не на что. Мадам испросила в России новые паспорта и неожиданно их получила. Дожила она всеми забытая зачем-то почти до 85 лет в имении своего отца, когда-то обширным и богатым землевладением, ко времени ее смерти ставшим совсем небольшим, заложенным и перезаложенным. Печально все это, дорогие мои. Мы лишь можем, кстати, тут вам сказать, не в качестве утешения, что примерно так заканчивают жизнь все устроители народного счастья. Ну, за редкими исключениями. А блистательные исключения случаются, в том и состоит азарт большой, очень большой игры. А впрочем, если быть уж совершенно честными, а мы с вами, дорогие мои, всегда совершенно честны, если, значит, быть совершенно честными, примерно так заканчивают свои дни большинство даже и не задумывающихся о всемирном благоденствии людей, живущих на свете, одинокими и полными сожалений о несвершенном, хотя что они, люди, на самом-то деле могут свершить? Ничего. Ничего. Но Катя... Катя, Катя, любимая нами Катя.